12. Затем народный трибун Квинтилиан доложил сенаторам о Севилиной книге, приобщение которой к прочим книгам той же прорицательницы, соответствующим сенатским постановлениям, настойчиво добивался Квин Децемвир Канинийх Галл. Страница 160. Сенат дал на это согласие без предварительных прений, и Цезарь прислал письмо, в котором слегка попенял трибуну по молодости лет, не осведомленному в старинных обычаях. Галла, однако, он сурово упрекал в том, что, состарившись на изучении священных обрядов, он обратился с этим делом к неполному составу сената, не выяснив при том происхождения книги, не дождавшись, пока коллегия, смотри примечание 15, выскажет о ней свое мнение, не распорядившись, как того требовал обычай, чтобы прорицания были предварительно прочитаны и оценены магистрами. Смотри примечание 16. Примечание 15. То есть коллегия квиндецимвиров. Примечание 16. Магистры, сведущие в этих вопросах люди, которые консультировали коллегию. Во времена Августа коллегия квиндецимвиров располагала 5 магистрами. Конец примечаний. Одновременно Цезарь напомнил, что так как под этим прославленным именем распространялось немало всякого вздора, Август воспретил частным лицам хранить у себя книги этого рода, установив срок, в течение которого их полагалось сдавать городскому претору. Такой же указ издали и наши предки после сожжения Капитолия в союзническую войну, смотри примечание 17, ибо тогда было разыскано много прорицаний Севиллы. Одна ли она была, или их было несколько, на Самосе, в Илионе, Эритрах, Африке, а также на Сицилии и в италийских колониях, смотри примечание 18. И жрецам было дано поручение определить, насколько это доступно разумению человеческому, какие из них действительно подлинные. Примечание 17. В действительности Капитолий сгорел в 83 году до нашей эры, во время гражданской войны между суланцами и марианцами. Союзническая война происходила с 90 по 88 год до нашей эры. Примечание 18. Италийские колонии, греческие поселения на юге Италии, так называемая Великая Греция. Конец примечания. Таким образом, и эта книга, в конце концов, была отдана на рассмотрение квиндецимвиров.